Передай ему отказ. Если та штука прорвется за стены или разрушит их, то мы не сможем обеспечить отпор их основному удару. Пхина раздражена этим, но ничего сделать не может. Под штукой девушка подразумевала нечто невероятно огромное. Возможно, нечто вроде орка из очень старых сказок для детей, но только размерами просто безумными. Махину выше, наверное, всего Маринфорта в целом. Да что это за тварь такая? Она еще была где-то в море, но не пройдет и 10 минут, как оно настигнет суши. От такого действительно бросало в дрожь. Так мы что же, в запасе? Сжала зубы Иста. Пока наши товарищи там гибнут на передовой, мы отсиживаемся в тылах. Угомонись. Одернул ее Лейнс, напоминая, перед кем та стоит. Не бойтесь, вскоре мы тоже вступим в бой. Это лишь вопрос времени. Обрадовала их та. Это не простые пираты, все они бывалые, не только командиры. Вы это к чему? Да странно это все. Слишком просто они идут под наши пушки. Они же не дураки, так чего ради рискуют? Не возьму все толк. А какой еще у них есть выбор? По-другому им все равно стену не преодолеть. Нет, дошло наконец до Лизы. Они прекрасно знали, против кого идут. Белаус не мог прийти, не подготовившись. У меня дурное предчувствие. Почему-то кажется, что тут еще опаснее, чем на передовой. Интуиция ее редко подводила, а холодная голова давала делать точный расчет. Глянув на свою винтовку, ей показалось, будто она держит просто игрушку, не способную навредить даже ребенку. Что этот порох, да выстрелы сделают. Против обычных людей возможно, но их враги не такие. Не прошло много времени, как ее и остальных отдернули от всех мыслей срочно поступившим приказом. Первые пираты приближались к стенам, и стрелковые батальоны выстроились на них в линию, взяв на прицел. Выстрел, пули, как иголки, пробивающие коробку с соком, входят в людей и пускают кровь, словно и ждущий вырваться наружу и растечься. Они в сотнях метрах, но для оружия это не проблема. Прицел, курок, выстрел. Лейнсу казалось, что это ничем не отличается от обычных стрельбищ, просто цели движущиеся и только. Он почему-то не воспринимал тот факт, что убивает людей, просто спускал курок, как учили. Враг на 9 часов, воскликнула коммодор, и артиллерия повернулась, подавляя скопище. Их слишком много. Первая ударная линия вперед. Стрелки, прикройте их. Артиллерии бить по тылам, не дайте им нарастить темп продвижения. Перегруппировка началась немедленно, все как по инструктажу. Офицеры спускались на десятки слоев льда и отвечали ударом на удар по врагу при поддержке стрелковых дивизий и установленных пушек на стенах. Позиции были выгодны, но тут пираты резко остановились и стали разбегаться в противоположных направлениях. Лиза с ужасом всмотрелась вдаль, понимая, перед чем те расходятся, как угорелые. Бегом со стены, схватив за шкирку кабеисту, та спрыгнула вниз, начиная мчаться, сломя голову. Лейнс же, так сосредоточенный на стрельбе, затормозил, что едва не стоило ему жизни. Остров сотрясло от раскалывающегося от вибраций воздуха, и ударная волна понеслась прямиком через освобожденный пиратами путь. Людей, стены и все, что стояло у нее на пути, смело разорвало на части и раскрошило в щебень. Центральную стену разворотило вместе с оборонительной системой, а волна шла дальше и уже дошла до площади, стремясь к эшафоту. Лейнс, как ошпаренный, отбежал от зоны поражения, почувствовав, как сильный ветер обдает спину, и, перекатившись по стене, схватился за винтовку вновь. Однако воодушевленные таким положением на Комобелауса с их союзниками праздновали недолго. Ударную волну рассеяло, словно та ударилась о стену, но той не было. Не все так просто, да, хохотнула Иста, игнорируя уже разодранную от приземления коленку. Дьявол, на нашей стороне величайшая сила дозора, адмиралы, какого черта мы должны бояться каких-то там пиратов какого-то там Йонка? Резко воскликнув, девушка привлекла внимание уже приходящих в себя солдат, встав в важную стойку. «Ты точно, Маринфорт наш дом и таковым останется», — поддержал ее кто-то. «Смерть Эйсю, смерть Белаусу, смерть пиратам». Заведенные такими речами, из разрушенной стены потоками стали выбираться на поле брани дозорные с площади, просто задавливая первых прорвавшихся пиратов числом. Ударом на удар, выстрелом на выстрел, они сцепились, как собаки, за последний кусок мяса, окрашивая сугробы и льдины, то в черные от гари, то в красные от крови цвета. Лязги железа, запах пороха, крики тех, кому не повезло в первые минуты боя. Это был гонг начала. Восток, вице-адмирал Стейнлесс стоял со скрещенными руками. Ему поручили защиту восточной бухты, куда высаживались союзники Белауса, и их число неуклонно росло. Конечно, он был не один. Вице-адмирал Долматин и Сторбери оказывали ему поддержку какую только возможно, и все равно этого было маловато даже при всех плюсах защитников. Сложно будет. Погладив длинную бороду, оценил приближение врага Сторбери. Да, доберманы и ямакадзи мертвы, без их помощи не видать нам нормального резерва кроме того, что есть сейчас. Долматин не хотел признавать, но ранее потеря двух товарищей сильно ударила по дозору. Один был убит Дештормом, а другой Финсом Рлим. Они понесли потери из-за войн одного Шичибуке, причем потери эти были невосполнимы ближайшие несколько лет. Но дело надо было сделать. Посмотрев вдаль, они увидели все еще сюда шествующую гору, но что с ней сделать? Она еще не в зоне досягаемости даже адмиралов, хотя, если подумать, один все же может достать эту тушу, но он слишком занят сейчас, Кизару. С другой стороны, у них был целый отряд гигантов, так что плевать, просто задавит числом и выполнит свой долг. Пушки загрохотали, пираты были уже близко, но вдруг остановились и выпустили верит отряд с какими-то громоздкими щитами, выстроившиеся в каре. Ядра отскакивали от них, хоть и отстраняли назад. Где они это взяли? Сторбери достал оружие из пояса. Стоять и смотреть на бесполезные потуги пороха и ядер не было смысла. «Стой!» — резко выставил перед ним руку Стейнлесс. «Нет смысла стоять и смотреть, мы не остановим их продвижение, не вступив в ближний бой. Я знаю это и получше тебя. Вот только они сами держатся на расстоянии, тебе не кажется? Не нравится мне это. Ждут удары Белоуса, если он разрушит стены по всем трем сторонам. Не думаю. Если бы они хотели этого, сделали бы сразу, еще до того, как спустились с кораблей. Тут что-то другое. Наблюдая за тем, как пираты были остановлены, высокопоставленные офицеры были в полном недоумении. Какого черта они делают? Просто окопались? Нет у них на это времени, им бы спешить на казнь огненного кулака, а не рассиживаться тут. Но то же самое происходило на западном рубеже бухты. Долматин резко повернул голову в сторону, замечая, как на них, словно таран, несется командир 3-й дивизии, Джос. Громила разогнался не на шутку и вдарил по льду со всей дури, тот пошел трещинами по кругу и, как итог, отделил от замороженной бухты здоровый кусок размером метров под 80, если не все 100. Мужчина голыми руками вытаскивал тонны льда, пока наконец не поднял их над собой целиком. «Да ты издеваешься!» Сторбери не на шутку ужаснулся силе этого человека. «Это уже ни в какие рамки!» «Да уж, пираты Белоуса, как ни смотри, а свою репутацию оправдывали!» «Все равно, что небольшая гора, льдина была запущена прямо в центр площади. Такие размеры похоронит половину там собравшихся, и даже гиганты не спасут от такого. Одному богу или дьяволу было понятно, как Джох сумел настолько высоко подкинуть нечто настолько безумно огромное. Бегите!» Заорал как резанный один из капитанов. «Куда? Оно нас тут похоронит. Откройте люки. Быстро под землю, если жить охота». Стейнлесс прекрасно понимал, что какую бы карьеру и послужной список ты не имел, как бы упорен и силен ни был, а под летящим в тебя горой все равны. Раздавит так, что хоронить будет нечего. Он и сам подавлял в себе желание смыться подальше, ведь жить-то хочется всем. Но причины для паники с другой стороны не было. Почему? Потому что не так давно кричащие солдаты как-то быстро позабыли, кто здесь находится. Ну что вы разорались, как чайки? Постукивая каблуками по земле с засунутыми в карманы руками по площади, прошелся Дон Кихот с гаденькой улыбочкой. Быстро же вы свою гордость потеряли, наложив штаны, ху-ху-ху. Это просто булыжник побольше других, и как все прочие он раскалится. Взмыв в воздух, Шичибукой взмахнул пальцами по небу, и в один момент та, да безрассудства огромная куча снега и льда раскололась надвое. Эта мразь языком не болтала попусту, Дон Кихот и правда ужасал, как ни посмотри. Однако на том все не закончилось. Мужчина хотел раскрошить оба оставшихся куска, но следом за ним в небо взмыла еще одна фигура – Вайспер. Он оказался прямо перед падающим куском и схватил его обеими руками, держа над собой и притом стоя в воздухе. Джос сразу понял. Он смотрит на меня, и тут пират отступил назад, распахнув глаза пошире и покрывая себя бриллиантовой кожей с ног до головы. Без силы фрукта он просто умрет, и это понимание ужасало. Начинаем. С этим криком ангел швырнул кусок как копье через все поле. Да только проблема-то была не в размере или скорости. Этот подонок покрыл все эти ледяные слои волей, так что будь ты хоть лагией, попадешь под такое и подохнешь моментально. Но Джозу ничего не оставалось, кроме как останавливать это всем своим телом, ведь не сделай он это, эта махина разнесет Моби Дик в щепки. Ну, давай. «Я сыграю с тобой, подонок». Грохот пошатнул землю по пятибалльной шкале. Мужчина, сжав зубы до скрипа и вздув мышцы, вытащил из глубин своего тела все силы, что были, но стоило соприкоснуться со снарядом, как его ноги стали скользить назад. Лед просто не выдерживал такой нагрузки, он трескался, расходился, заставляя терять устойчивость и образовывать расколы, куда падали люди и уже не поднимались наверх, они умирали от такой высоты. Щитоносцев посередине смело еще быстрее, чем те успели построиться. Ура! Наливая кровью глаза, Джо сдержался как мог. Эта чудовищная сила продавливала его как котенка. Сильный. Он стал еще сильнее, многократно, как не признавай. Скользя ногами все реже оскалился пират, кое-что понимая. Он здоровяк, громила под 4 метра, чем-то даже похожий на Рыбхема, и какой-то дрыщ с зонтом подавляет его, да не смешите. Это ничто, это лишь жалкая пародия на силу, которую он пытается всем показать. По сравнению с ударом отца, перестав чертить ногами окончательно, Джос замер с глыбой в руке и подбросил чуть вверх. Это ничто. Куски льда разлетелись от удара по сторонам в едином салюте, а мужчина выпрямился, скидывая демонстративно с себя пару льдин на плечах. Его не проняло. Да, приятного мало, но никто на легкую прогулку и не рассчитывал. Гордость, сила и боевой дух – вот что показывал этот человек, что его не сломить, не прогнуть и не одолеть подобным дерьмом. Однако стоило вглядеться в то, что делал Адам, как уверенность вновь пошатнулась и стало действительно жутко. Все этим демонстрации ему были по одному месту, будь ты хоть четырежды великим и стойким пиратом. Да плевать он хотел на вашу гордость. Отбили, склонил голову тот с недоуменным лицом, но уже через 2 секунды растянулся от уха до уха в улыбке, какую мог продемонстрировать только он, лжец. А что будете делать со вторым? Последний кусок льдины держали одной рукой, покрытой до миллиметра темным слоем воли. Снаряд швырнули еще быстрее, чем раньше, но целили куда-то не туда. Ни Джос и даже не Белаус были его целью. 2 корабля союзников разворотило до такого состояния, что щепки салютом посыпались по всей бухте, не оставив на судне никого в живых. Жестокая смерть, быть раздавленным до смятки тоннами льда, даже костей не осталось, лишь мясо, да кровавые пятна. Это уже даже не смешно. Вздохнул Стейнлесс, понимая, что было бы встань тот на сторону врага, это был бы худший расклад из возможных. Какой уж там, даже страшно. Далматин сжал кулаки и зубы, понимая, что численность пиратов только что сократилась в западной части бухты. Шичибука этого и добивался, а это показывало эффективность его дальних атак. Они были вполне наравне с Михауком, только грубее. Скажи мне, парень, стоя на носу своего корабля, Белаус взирал с критичной оценкой на начало схватки. Что он имел в виду под тем, что у нас только один заложник? Наемник медленно повернул голову и чуть приподнял из-за разницы в росте. Под его маской не было видно эмоций, а по голосу не поймешь, о чем он думал и когда врал, а когда нет. Однако копейщик так ничего и не ответил, не поняв вопроса. Ты пришел к нам и предложил свои услуги, в то время как сам был нанят ангелом. Почему ты не захотел на него работать и перешел к нам, да еще в доказательство отдал его мать инокома? Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой, или ты меня за идиота держишь? Не держу. Я уже доказал, что полезен вам, все, что вам надо, лишь заплатить вдвое больше. Я работал на Адама, но обстоятельства поменялись, когда он нашел то, чего не следовало. А что до заложников, то, видимо, кем-то из них он готов пожертвовать. В доказательство этому он убил свою родную мать. Так и есть, я и не собирался его провоцировать. Тогда зачем подпустили к себе так близко? Просто хотел посмотреть в его глаза в последний раз. Все-таки мои опасения подтвердились. Он почти утерял свою человечность. Алекс промолчал, он не сразу ответил, просто не был уверен, что стоит. Он знал свою роль и отсиживать да болтать тут не собирался. Взяв копье, наемник шагнул вперед, присматриваясь к восточной гавани. Там расклад был не из лучших, но скоро все поменяется, дозор явно не готов к тому, что тут вскоре начнется. Идешь? Да, пора бы. Что вы, что Адам, ничем не отличаетесь с работой. Устранение высокопоставленных лиц. Но в кое-чем вы все же не правы. Вайспер человек, такой же, как мы с вами. За все свои странствия я видел лишь одного, кого не смог назвать человеком, а он же лишь пытается выжить в аду им сотворенным. И кто же это тот, кого ты не можешь отнести к людям? С интересом посмотрел на наемника тот, кого называют сильнейшим в мире. Если уж парень относит даже его к людям, а не монстрам, то что же он видел в таком случае, и насколько ужасающим оно было, но Шторм лишь вздохнул и обернулся, уходя. «Надеюсь, вы никогда об этом не узнаете, но...» Он спрыгнул с корабля. «Мир большой. Примечание к части. Чтобы не многословить, у меня только один вопрос и самый важный. Мне удается делать персонажей живыми или нет? Мне болванчики не нужны. Эта война будет самой кошмарной, какой была за всю историю. Сейчас еще только разогрев идет. В. 105-й обман. Ад. Часть 4. Алекс двинулся вперед, поправив маску. Зачем их носил и менял как перчатки? Он уже не помнил. Привычка. Столько миров, столько врагов, столько контрактов. Ему казалось, что вскоре он позабудет, кем был еще в начале, но эти воспоминания были будто ввинчены в память. То, что он сделал, ему было непонятно, как после всего пережитого он не стал проклятым и не получил их глаза, ни апостолом, ни королем, но зато на них приходилось работать, потому что только они могли разогреть его интерес хоть к чему-то. Но даже будучи наемником, он являлся одной из самых значимых фигур для их дел. Много лет назад он прибыл в этот мир и активировал установку, позволяющую проклятым прорваться сюда и делать то, что хочется. То был их недостаток. Они не могли проникать в чужие миры из-за проклятия, а он мог, потому работа никогда не заканчивалась. Его кровь давно перестала бурлить от сражений, приводя к апатии. Однако, сегодня, сейчас, на этой покрытой кровью и потрохами земле в кои-то веки его интерес зажигался вновь. Точно, сразиться. Он хотел с ним драться, ведь куда бы тот ни шел, а везде хаос, везде бойня, и чем дальше, тем хуже. Весело, так весело, что заспавшийся восторг ревел громче зверя. Хах, снеся головы сразу пятерым окружившим его во время раздумий дозорных, Шторм поднял взгляд на стену. И правда, нет ничего веселее, когда твоя жизнь на кону, а иначе как ты ощутишь себя живым? Прав был Дин с этой своей философией. А, ладно, надо бы поработать. Подняв взгляд на стену, размял шейные позвонки. Около километра до цели, может больше. Свою работу он знал. Найти и вырезать всех высокопоставленных до последнего, но с Вайспером, что перешел на восточную сторону, сталкиваться не хотелось. Игры в избиение детей с ним окончены, хотя, если придется. Шторм уронил копье на землю и встал на древко ногами. Что-то нажал на руке, и то поднялось ввысь за счет открывшихся изнутри двигателей, вроде ракетных. Метр, два, три. Наконец, набрав высоту, пулей полетел вперед, начиная извиваться как змея от пули снарядов, барабанившие землю. Без разницы, вверх ногами или под углом, он не терял равновесие, но несколько пуль пронеслись рядом, оцарапав маску и руку. Как ни смотри, а там был едва ли не пулеметный расчет. Сотни, нет, тысячи стрелков спустились на лед, дав залп. Машкара. Подлетев к первой линии противника, тот ускорился и промчался им за спины. Черт, дозорный было обернулся. Нельзя было упустить из виду. Я не. Нижняя часть тела и руки выше локтя рухнули на льды, растекаясь как желе. С десяток людей рассекло так, что до сознания дошел сигнал, когда те головами рухнули головами прямо в собственные кишки с утренним завтраком. Пираты держались подальше от пушек, выставив щиты вперед, но Алексу было насрать на это. Приветик. Приземляясь уже на стену, тот размял затекшую шею. Поиграем в салки. В ответ по нему открыли непрерывный огонь стражи укреплений, турели пушек стали разворачиваться дулами на его маску. Занеся копье за спину, во весь охват и согнув ноги, опускаясь до самой земли, он был готов к охоте. Чур я вожу сегодня. Рывок вперед сопроводился лязгом и разорванными телами, которые фонтаном из человеческих останков повалились со стены. Никаких пленных, только трофеи. Копья рассекала кости и плоть будто лезвие, его было не остановить без должной силы, и слабаков ждала прискорбная смерть. А в то время Алекс двигался как пантера, зачищая метр за метром, тратя секунды. Пушки дали залп прямо по стене, у них уже не было выбора, чтобы остановить мясника, но оба орудия наемника лишь мелькнули, расходясь по восточной стене изогнутой волной, соответствуя окружности укреплений, и разом разнесли в хлам всю артиллерию как кегли. Ублюдок, да как ты смеешь? Хватаясь остатки воздуха ртом, капитан дозора не мог ослабить хватку на шее, как ни старался. Мы все равно сметем вас. Ну конечно, ломая челюсть, хмыкнул тот, выбрасывая тело подобно мусору. Дерьмо ваше укрепление, численность и прочее. Вам бы хоть качество всего этого повысить, все же против сильнейшего человека в мире поперли. Тут Шторм резко скрестил оружие и отлетел на 3 метра в сторону, едва удержавшись на стене. Его руки чуть дрогнули от разряда, Но то был не обычный взрыв, во всяком случае не порох это был и не ядра, что-то помощнее, намного. Шичибукай чего-то там кума, сжимая оружие покрепче, почесал тот затылок. ТЦ, паршиво. Резко затормозив, парень подпрыгнул в воздух, вытаскивая из рукава новое копье, раскрывшееся из куска железа за секунду. Его аппарат передвижения с грохотом влетел во что-то и стал оттеснять назад. Какой-то здоровяк с маской и шипастой дубиной, кажется, это был контр-адмирал, учитывая знаки отличия. Стоило оказаться в воздухе, как в спину последовал мощный выпад, железо скрипнуло и шторм был вбили по самую шею, но оттого стойку не нарушили. Боль в руке дала понять о недюжей силе, но кости выдержали. «А-а!» — невольно протянул, вставая в полоборота, чтобы видеть обоих врагов. Позади стоял гигант, здоровый и жирный, с колючей дубиной в руке. Переросток недовольно фыркнул и приготовился к новому заходу, поправляя китель. В землю что-то вонзилось и выпущенное ранее копье приземлилось у ног. Его хозяин чуть повернул голову, замечая высокого мужчину в маске и здоровенным клинком. Убийца, губитель, искоренитель, охотник за головами. Дозорные приближались по обоим сторонам, как и стрелковый отряд, берущий в кольцо. Наемник, принесший голов больше всех за всю историю, шторм. Гигант топнул ногой, встав в стойку для атаки. Хоть по его туповатому лицу и нельзя было этого сказать, но мужик полностью понимал, насколько опасен их враг, как и все остальные. Каждый дозорный знал, сколько голов принес этот масочник, и не обыкова, а новичков и детишек большой мамочки, его без разницы кого убивать. Тогда пришлось брать из мирового банка кредит, чтобы выплатить ему всю сумму общей награды за число накопившихся трупов. 4 миллиарда – это бешеные деньги, за такие и страну купить можно, возможно, не одну. Живым не брать, рявкнул вице-адмирал Бастилия во всю глотку. Дубина гиганта резко начала опускаться вместе с мечом и полетевшими снарядами из дул. Шторм невольно цокнул, это было проблемно. Пнув ногой торчащее в земле копье, наемник заставил то взлететь, да впиться как клещ в громадное орудие, заслонившее солнце, силой тяги держа сумасшедшую силу гиганта над головой. Второе же копье в руке завертелось как мельница, и прыжком назад он принял пули на вращающее орудие, но Бастилия догадывался о таком раскладе. Меч как кувалда прибил копейщика к земле. «Вице-адмирал, подержи его, я сейчас», — крикнул подоспевший на стычку капитан, зайдя с тылу. Бастилия услышал смешок из-под маски, и его пробрал в этот миг холод. «Нет, стой», — выставив вперед колено, меняя его на освободившуюся левую руку, Алекс выхватил из-за пазухи пистолет и спустил курок. Если бы мужчина не был элитным служащим, то ему бы продырявили глазницу, но, к счастью, лишь сломали клинок пополам, а вторым выстрелом оторвали мочку уха. «Возни-то сколько с вами? Мы тебе не куски дерьма, продажный подонок!» Отбив, наконец, чертово реактивное копье гиганта, пустил, наконец, свою дубину на наемника. Бастилия и капитан еле отпрыгнули подальше. Земля потрескалась метров на 13, образовав глубокую вмятину. Поднявшийся воздух смешался с летящими в стороны осколками, и уши услышали этот грохот, как от пушки, выстрелившей у самого уха. Гигант аж пар изо рта выпустил, как в него полетели пушечные ядра и порох от подоспевшей толпы пиратов, все еще медленно приближающимся к стенам, заставляя морщиться от ожогов, но не более. Тут здоровяк понял, что под его дубиной находится что-то очень прочное, будто там тонны металла, которые отрикошетили его оружие обратно. Но все было хуже. Шторм выдержал взрывную мощь всего одним вытянутым вперед копьем, покрытым, разумеется, волей. Ну что, убедился громила. Резкий выпад вперед орудия покинуло его руку, пролетев по воздуху так быстро, что этого и не заметили, пока кусок шеи, возвышающийся над всеми из-за роста туши, не оторвало. Артерию порвало как струну, и кровь ключом полилась из раны, окатывая как пиратов, так и служителей закона с головы до ног. Гиганта зашатало из стороны в сторону, он уже ничего не видел, начиная топтать ногами как своих, так и чужих. Смерть быть раздавленным ногой собственного брата по оружию, хуже этого быть не могло. Нет разницы, как ты встречаешь свой конец, в виде ошметков, костей и мяса, которые уже не похоронить, или как герой в гробу, все равно же умираешь. Вы именно, что куски дерьма. Возвращая копье назад и открывая новый отсек, он соединил первое со вторым. Минус один, а вы следующие. Указал пальцем на двух перегруппировавшихся офицеров дозора. Бастилия взялся за оружие двумя руками и напитал до отказа волей. Его товарищ поступил так же, подобрав с трупа клинок, но стрелковое подразделение, занятое прорывом пиратов, не могло уже оказать поддержку, ведь гигант их прикрывающий был мертв. Рухнув, тот раздавил под своим весом с десяток людей, его конвульсии длились пару секунд, а после глаза приобрели стеклянный оттенок. Он одной рукой удержал удар гиганта, грубая сила бесполезна, швырнет копье и считает и уже труп, но и в ближнем бою от него жди сюрпризов. Отступить? Нет, он только и ждет, когда подставит спину. Вице-адмирал, нам. Не успев договорить, капитан слег с пулевым ранением в живот. Прорвавшиеся пираты рвались к стенам, но это была уже другая группа без щитов. Их было немного, но все же для Алекса это была не слабая поддержка. Однако спустившиеся со стен дозорные как волки налетели волнами на ряды спереди, создавая неразбериху и скользя по льду. В толпе этой бастилии и скрылся, не давая нормально прицелиться для броска. Тогда копейщик пронзил сердце раненого дозорного и, стряхнув кровь, поглядел на стену вновь. В который раз он чувствовал оттуда неслабую ауру. Это не было чем-то вроде дьявольского фрукта, скорее развитое до предела седьмое чувство, позволяющее ощущать не только живых в определенном радиусе, но и оценивать их силу, даже не видя. Очередной кусок дерьма, видимо, я слишком много ждал. Схватившись за оружие, тот стал вливать волю. Еще, еще, и еще, как можно больше. Пока оружие буквально не воспламенилось от переизбытка и земля просто треснула, не в силах выдержать такую мощь. Лед не только расходился, но еще и плавился от жара. Быстро. Пристрелите его, пока не поздно. Обернувшись, заорал Бастилия, уже понимая, что замыслил этот невзрачный чудик. Не можем прицелиться. Пираты мешают, доложил рядовой. Отряд с ракетницами, не спите там. Вы слышали приказ. Нацелившись на неприятеля, солдаты дали залп ракетницами. Шесть горящих лучей рассекли воздух, стремясь добрать до человека в прицеле, но тот не двигался, скапливая в нужной мере свою силу. Две из шести ракет попали в скопище пиратов, еще одна ушла в сторону, а вот три оставшиеся подорвались прямо в воздухе, на что наемник лишь хмыкнул. Командир дивизии, они не дали тем долететь. В особенности буйвола Томас, рассекший своими здоровенными клинками две штуки сразу, встав живой стеной перед дозором. Еще залп. Стрелять по готовности. Не дайте ему бросить, он разнесет стену. Бастилия понимал, что тот затевает, но вот остановить никак не мог. Во всяком случае своими силами. Куски льда повылетали от давления ног, и небольшой шажок вперед дал возможность для хорошего броска. Подобно вспышке или яркой звезде огненное копье, терзая воздух жаром и оставляя снизу от себя один лишь ров, да разорванные порывами воздуха тела, оно полетело прямо в стену. Тогда до всех дошло, почему пираты к ней не приближались, их бы порвало на куски, как и дозорных, попытавшихся это остановить. Не дрейфьте, ребята. Вставая перед чудовищным снарядом, гигант вице-адмирал Лакруа загородил его собственным телом, занеся громадный клинок в ответ на удар. Конечно, он напитал его волей, но прекрасно понимал, что если он сейчас не выстоит, то пираты прорвутся. Был, конечно, запасной план на такой случай, но для его выполнения требовались определенные условия. Рано еще, держаться. Надо держаться до поступления приказа. Да я же умру так. На секунду возникла мысль в голове мужчины, но сжав зубы и собрав смелость с долгом в кулак, вдарил по снаряду клинком. Скрежет простоял не дольше двух секунд, пока клинок не раскололся, а дозорный не приобрел дыру в боку. Не смертельно, но он не сдержал настолько превосходящую силу, оттого и гордость пошатнулся. Однако копье во что-то влетело на полпути и остановилось. Оружие перехватили голой рукой и рассеяли огонь в мгновение. Да, чего еще ждать от адмирала? Кузен не разделял его позитива, а оттого швырнул с еще большей силой обратно. Оно не долетело до цели и по щелчку сменило направление, покружив около владельца и плавно вернувшись в руку. Тот уже не мог игнорировать такого врага, игры закончились, но все же, кто бы мог подумать, что он появится так рано. Отрицатели, пришлось же мне повозиться с вами. Столько грязи в штабах уже давно не было. Наступая на наемника, он давил нещадно, не скрывая жажды крови. А вот почему мы лишились стольких людей в высших эшелонах и среди пиратов. Нашли, вычислили и вырезали, какая досада. Вам стоило присоединиться к нам, когда поступало предложение, но что поделать, выбор не всегда верен. Я так не считаю. Выпустив на полную всю свою мощь в виде воли усиления, адмирал заставил каждое живое существо на острове ощутить эту жажду убийства. Эти подонки, иномерцы, они столько всего натворили, что уже ничего их не оправдает. Смерти, искоренение, насилие, геноциды, переписывание истории, панеглифы, пустой век, все это они. Я сотру вас с лица земли и все закончится». Чуть приподняв взгляд, Шторм заметил, как само небо стало будто бурлить от столбом идущей вверх силы. Она была, конечно, еще второго порядка, уровня ауры или ки, ци и так далее, но уже приближалась к третьему, духовному. Наемник расхохотался и выпустил силу в ответ. Она была поменьше, но не позволяла списывать со счетов. Его аура была неправильной, от нее абсолютно ничем не веяло. Злоба, ярость или безумие с радостью, никаких эмоций, лишь белый лист. Ха-ха-ха. Наемник схватился за живот, сгибаясь от хохота. Кончится? Ну, попробуй, хотя как по мне, рывок изо всех сил, у тебя не выйдет. Но преодолел парень и 3 метра, как его пронзили насквозь 2 штырями и тот с шоком посмотрел на грудь, выхаркивая сгустки крови. Какого? Оскалился от боли Шторм и быстро нашел виновника. И тут ему стало не до смеха. Ты, В, 106 обман. Проект «Геноцид», часть 1. Годами ранее, моторы работали, техника потрескивала, ученые носились то с бумагами, то с какими-то непонятными приспособлениями, работа шла вовсю. Да уж, она тут шла всегда, ежедневно, ежесекундно и, казалось, никогда не останавливалась с момента основания высокотехнологической лаборатории. Ее основало мировое правительство для прогресса человечества, для поднятия его на новую эпоху. Ученые со всего мира, которые хоть чего-то стоили, были сосланы сюда для разработок, в основном военного образца, но, как известно, инновации из ничего не получаются, да еще за короткий срок. Не получались, до одного инцидента. Нет, до одной находки в виде человека с самым нетрадиционным подходом к любому запросу. С этого все и началось. Но сегодняшние гости не были связаны с этим местом. Их пригласили через официальный запрос от мирового правительства на уровне Тенерюбита, нет, выше. И они просто не могли отказать. Так вот как выглядит это место. Поморщился Магеллан, чуя неприятные запахи. Какой-то яд легкого воздействия. Он витал в воздухе, но, судя по всему, не нес побочных эффектов, хотя носитель фрукта выявил его сразу же, словно родной воздух. Это был подземный комплекс на отдаленном острове и охранялся даже лучше, чем Маринфорд. Уровень его секретности был настолько велик, что одно только упоминание о нем являлось государственной изменой, и за это соответственно приговаривали к казни на месте. Двери открылись, впуская еще людей, и заместитель начальник тюрьмы с ужасом понял, кто все эти люди, высокопоставленные лица дозора. Вы, при виде самого адмирала у мужчины все сжалось внутри. Да что же тут такое творится? Если бы я знал, буркнул капитан Римус, передавая бутыль своему коллеге. Какого черта я тут делаю? У меня в Истблю черти что творится, а я тут глазею на шестеренки. У меня тот же вопрос. Отказываясь от выпивки, цокнул Роланд. Если кто-то сейчас начнет трендить о великой чести посетить это место, лучше сразу меня на плаху отправьте, избавите от мучений. Капитаны, вице-адмиралы, сам адмирал. Но на этом сюрпризы не закончились, поскольку в корпус вошел Бартолом Ньюкума. Вот уж что тут делал корсар, рушило напрочь привычную логику о причинах сегодняшнего приглашения. Не прошло много времени, как к ним вышел странный толстый парнишка в воинской форме. Он был вооружен здоровенным топором и носил шрам на лице. Адмирал видел его впервые, но сразу осознал об уровне силы этого вояки. «Все на месте?» – вульгарно начал тот, осматривая всех. «Чудно, ступайте за мной, вас уже заждались». Развернувшись, тот важной походкой отправился через комплекс, освещенный лампами. Они шли по направлению к двери, выделяющейся на фоне остальных загадочным знаком, вернее числом в виде цифры. 1. За языком следи, шкет, шикнул надзиратель великой тюрьмы. Не дорос еще так разговаривать. Я вам не подчиняюсь, вы мне не начальство, захамил тот в ответ. Какой смелый, улыбнулся вице-адмирал. Давно я смотрю, тебя через киль корабля не протаскивали. Ну так я организую, если рот не прикроешь. Повторяю, вы мне не начальство и на то власти не имеете. А кто про власть говорил? Это самоличная инициатива без свидетелей. Ответа тот не получил, но парня явно пришугнул слегка. Наглый он был, просто хамло, и откуда такого достали? Вот такие вот твари тут работают, считая, раз под крылом мирового правительства, так все можно. Это стало неважно, когда двери отворились и появился коридор, довольно длинный и уходящий вглубь. Это еще кто? Чуть замедлил шаг дозорный. Перед дверями стояли люди в плащах и масках. Они были чем-то схожи с Сейферполом, но явно не принадлежали к нему. Странные типы и жуткие, каждый как минимум на уровне капитана. Конечно, от охраны такого места меньшего ожидать и не стоило, Однако эти ребята не вселяли ничего, кроме опаски. Настоящих солдат никогда не видели, оживился толстяк, подавая тем знак кивком, и двери начали открываться. Это вам не шалупа из рядовых, а настоящие убийцы с большой буквы. Еще одно слово, и я тебе нахрен язык вырву, парень. Ты меня уже реально бесишь. Римус раздавил бутыль саки и уже хотел было в самом деле вмазать зазнайке, но притормозил, попав внутрь. Обычный просторный кабинет с длинным столом на 20 мест по обоим сторонам. В его центре сидел человек в темных как ночь очках и темно-синими волосами. Он не был похож на ученого, как ни всматривайся. Сама комната была погружена в такое напряжение, что даже вдохнуть лишний раз казалось преступлением. Вот из-за этого-то дозорные поумерили пыл. Монстру перед ними даже не надо было угрожать или что-то говорить, чтобы совершить непоправимое каждому. Неудивительно, что мировое правительство скрывает такое глубоко под землей. А я ему 100 раз говорил: будешь трепаться, и кто-то да отрежет язык. С легкой ноты начал тот, приглашая присесть, но никто не решился, так и оставшись стоять у двери. Кто вы? Адмиралу даже гадать не надо, этот человек, возможно, и человеком-то не является. Вы доктор Вегапанк, не так ли? Тот самый, сообразил или скорее предположил Кума, убирая книгу подальше. Ну, как ответить? Для одних, да, для других, нет. Присаживайтесь, разговор у нас не на 3 минуты. Его послушали и молча расселись кто куда, а тем временем комната погрузилась в тишину и темноту. Свет резко погас и появился прожектор за спиной сидящего в центре. Там было географическое местоположение почти каждого известного острова, включая те, что не обозначались на карте из-за секретности. Из тьмы появилась девушка в очках, с виду она была обычной секретаршей, но очевидно, что то была обманка. Дама подала документы синеволосому и встала чуть позади справа. Итак, положил документацию на стол смачным шлепком. Это досье на каждого из вас, которое было составлено, но не аналитиками из штаба, а лично нами. Кивок в сторону помощницы. Впечатляет, каждый из вас внес существенный вклад в разных отраслях, поэтому вас и выбрали из 1000 миллионов других. Для чего? Мы не имеем отношения к вашему отделу. Вы еще сюда шичибукая притащили? Что вообще происходит? Да, не имеет, поэтому буду краток. Мое настоящее имя — Райзер Старк, и не копайтесь в памяти, вы меня не знаете. Для каждого из вас есть предложение, и не советую отказываться, потому что в случае отказа и разглашения даже самой незначительной мелочи из сегодняшнего разговора хватит, чтобы вы были ликвидированы. Думаю, не надо объяснять, что это не детский лепет. Сурово хмыкнул Роланд. Ну и чего вы вам надо от служивых? Согласия на эксперименты над своей тушей не дам. Ха-ха, да больно надо. Отмахнулся в шутку, разряжая чуть обстановку. Задачка будет стоять другая, и от вас мне потребуется выполнение проектов. Падший, анархия и геноцид, хотя вы вряд ли поверите в рассказанное, отнесете к еще сумасшедшим. Поэтому приподнялся с места. Я сначала все покажу. Свет вновь включился, но оттого ярче не стало. Дозорные повскакивали с мест, когда из этого странного человека стала распространяться чернота, не имеющая ничего связанного с фруктом. Нечто иного рода, возможно, и не касающегося этого мира. Она заполонила всю комнату и магнитила к полу, притягивала давлением из ниоткуда, дышать было тяжело, в ушах звенело, а сила все нарастала, пока люди не начали терять сознание. Лишь тогда это прекратилось. Выдержали немногие. Это называется аура, ки, ци, чакра, а по-вашему, воля. Но, как видите, она не совсем обыденная. Да кто ты, мать твою? Ты вообще человек? Ну, разумеется, ответил тот, снимая очки и освещая тьму кровавыми лучами семиконечной звезды. Такой же, как и вы, просто дольше живу. Вернемся к нашим баранам. Что насчет моего предложения? Будете слушать или вы настолько напуганы, что бывалые бойцы дозора — это лишь на бумаге? Да иди ты, хохотнул вице-адмирал, поднимаясь на ноги. Это весьма познавательно. Они все поднимались, лишь парочка так и продолжила лежать, не в силах справиться с головокружением от отдачи силищи. Кума, так и не павший на колени, взглянул на молодого человека из-под линзы и встретился с ним взглядом. Вероятно, он первый тогда понял, что происходит, а потому первым и согласился с любыми поставленными условиями, а иначе, как бы он еще выжил? Полагаю, выбор у нас невелик, садясь обратно на место, вопроси шичибукой. Почему же? Выбор есть всегда, вас никто не заставляет, но вот последствия. Уселся сам обратно. Исход всегда один и тот же, Но вот его вариации разные. Они зависят лишь от вас. Наше время. Ха-ха-ха. Наемник схватился за живот, сгибаясь от хохота. Кончится? Ну, попробуй, хотя как по мне. Рывок изо всех сил. У тебя не выйдет. Но преодолел парень и 3 метра, как его пронзили насквозь 2 штырями, и тот с шоком посмотрел на грудь, выхаркивая сгустки крови. Какого? Оскалился от боли Шторм и быстро нашел виновника. И тут ему стало не до смеха. Ты. Наемник оскалился от боли и, выхарков еще кровь, потоптал ту ногой, чуть приподняв маску. Его ошибка, то были не штыри, а залпы, будто огненными пулями пробившими его насквозь 2. Не смертельно, правда, во всяком случае для него, но приятного мало. Кузен, при нынешних обстоятельствах уже не видел смысла тут находиться. Да и зачем, когда дел полно и без этого пацана. О нем же позаботится он, его новый союзник. У иномерцев полно людей в организации, но это не значит, что ни одного из них нельзя переманить на свою сторону при определенных обстоятельствах. Самой главной задачей было не дать разломать стену. Эта задача выполнена, а теперь есть проблемы важнее мелких сошек. Стоило адмиралу пропасть, как Шторм скривился, врезав от злости копьем о лед. Тот покрошился по всей области, а в некоторых местах продолжал трескаться от выпущенного наружу давления. Его трудно было выбесить, но сейчас был особый случай, ведь из всех людей на свете он ненавидел больше всего предателей, потому и занимался их искоренением даже за бесплатно иногда. Почему? Ища что-то в кармане, он не понимал, что происходит. Как он и сказал, исход всегда идентичен, но все зависит от нас. Я сделал выбор. Шагнув вперед, ответила хладнокровная фигура. Предатель. Кума, ты хоть понимаешь, что натворил только что? Ты знаешь про проект геноцид? Алекса чуть передернула при одном только упоминании этого названия. Дрожь прошлась по телу до самых пят, обдавая ледяным ветром. Да ты хоть знаешь, что он из себя представляет? Что тогда будет, если привести в действие? Шичибука его не слушал. Все его внимание было сосредоточено лишь на действиях наемника. Это была далеко не пешка, как казалось многим. Этот человек участвовал в различных проектах и операциях отрицателей и занимался такими вещами, что его уже давно можно было не относить к людям, за бесчеловечную жестокость. Настолько бесчеловечную, что даже Импилдаун мог стать милым домом, попади ты к нему в лапы. А-а, вот оно что. Дошло наконец до масочника, и тот закинул себе что-то в рот, проглотив. Уж не знаю, как ты прознал про него, но сути это не меняет. Ты предатель, а им лишь смерть. Кума уже не видел смысла что-то говорить, это как с дубом разговаривать. Выстрел из руки лазером подорвал местоположение наемника. Резкий свист сбоку, и копье вгрызается в металлический корпус бывшего революционера. Звук был как от дрели, а ощущение еще хуже. Новый выстрел, но копье продолжает бурение. В дыму никого, орудие движется само. Одно касание ладони, и то отлетает в сторону, врезаясь в строй пиратов. Тех порубило как скот. Новый свист уже сверху, рассекая воздух, напитав оружие волей до воспламенения. Шторм рухнул со всей дури на киборга, отчего лед ушел вниз на 10 метров. О, Кума не был идиотом, чтобы не знать о способностях этой продажной твари. Он не был фруктовиком, но каким-то образом управлял несколькими копиями, внутри которых были скрыты различные механизмы. Если бы не сила фрукта, позволяющая отражать абсолютно все, включая воздух, у него не было бы шансов против такого демона, но именно для этого он столько лет искал его и терпел все эксперименты над собой. Их же технологиями, их и убить. ТЦ. Прошипел пацан, поняв свой косяк. Копье соприкоснулось с лапой, и Шторма вышвырнуло из проделанной дыры вверх. Отдача была просто зверская, грудь задела, и тело заболталось в воздухе аж в 30 метрах от землей. Но этого мало, этим его не убить, даже не пронять. Замахнувшись рукой, Шичибука отправил воздушный поток прямо в Алекса. Слишком быстро. Тот только и успел, что подставить древко копья, которое ни хрена не помогло. В грудину словно ядрами в упор зарядили, прессанув внутренности, фактически выталкивая те из тела, вместе с застоявшейся кровью из горла. Парня подбросило еще выше. 50 метров, 70 и наконец 120. Резко оттопырив глаза, он протянул руку, и копье тут же появилось в ладони, давая повиснуть над землей. Все поле боя было видно как на ладони. Сука. Сплюнув, он размял шейные позвонки. Но раз уж ты так хочешь бойни. Прилизав кровью волосы, под его маской возникло мрачное лицо. Код 319. Одно из копий развалилось словно на осколки, на 15 составляющих мелких лезвий с технологией самонаведения, и, выстроившись в боевую формацию за спиной владельца, направили кончики лезвий вниз. Щелчок пальцев, те почернели волей, в то время как копье-транспорт под ногами воспламенилось. Алекс убрал маску с лица, теперь она мешала обзору. Приняв вертикальное положение по направлению вниз, он высчитал примерный угол. Вокруг кумы уже собирались дозорные, целый стрелковый отряд. Это вам не поможет. Резкий толчок, и орудия со свистами слетают со саранчей вниз вместе с хозяином. Лезвия были мелкими, всего-то несколько сантиметров в длину. Первый десяток, сколько бы по нему ни палили, а настиг земли за секунды. Первые же 20 человек были разорваны хуже скота на кровавые ошметки. Лезвия рвали кости как бумагу, а про остальное и говорить смысла нет. Их задачкой было не убийство, а стирание, в пыль, прах, без шансов, без надежды, пустить на мясо и перейти к следующей жертве. В снег летели кости и куски мяса, иногда даже целые конечности. Один из отчаянно отстреливающихся рядовых подскользнулся на чьем-то валяющемся глазу и упал. Лишь сейчас он понял, что все его товарищи уже мертвы, хоть и прошло менее 10 секунд. Это безумие. Точно, безумие, настоящая бойня без сострадания и хоть какого-то смысла. Под рукой бедолаги лежала часть тела командира, оттого осталась лишь левая рука с частью верхнего тела, да челюсть. Все, что выше носа, отсутствовало. Лишь нашивки наговорили, что это был когда-то капитан. Задрав голову, он видел, как орудия летят в него. Это и правда была саранча, что сжирала все до последнего, издавая ужасный свист, подобно живому существу. Но громадная рука взмахнула над его головой, и те рассеялись по сторонам. Шичибука и спас. Спа. Он лишь хотел поблагодарить. Хотел. Четыре лезвия вошли в его затылок, шею и висок, выходя с противоположной стороны. Ты чудовище. Кума прекрасно знал, против кого шел, и все равно не мог просто молчать. Не после такого. Рот закрой. Пнув, чтобы скинуть насаженную на копье голову, Алекс спустился вниз. Мы на войне, тут хоть сатаной становись, один хрен, за жизнь бороться придется. Вспышка с руки заткнула того мигом, но луч пролетел над плечом, не задев головы, на довольную ухмылку наемника. Что за черт, кума не мог промахнуться с такой дистанции, а в то время луч долетел до куда-то, подорвав как дозорных, так пиратов, ему не было разницы. Резкий стар с обоих сторон и металл начал вновь искриться, расплескивая кровь своих хозяев. Наемник хохотал, в него палили из всего подряд, но не попадали, а причиной тому был механический глаз, анализирующий направление залпов. Никакой магии или сверхспособностей, обычная технология. Лезвия отскакивали от могучего тела, рикошетили и тем самым сокращали число врагов поблизости, делая из них просто котлеты. И все же шторм знал свое дело, одно из лезвий незаметно зашло с тылу, но целью была не голова, как решил кума. Сверг. Глаз разрывается на куски, и наконечник застревает мех механизмов и оставшихся там органов. Еще одна вспышка, и огненное копье отбрасывает громадное тело до ближайшей горы снега. Дерьмо, твоя защита, глаза-то прикрыть не можешь, а вслепую у тебя ни. Разворот на 180 градусов, и шторм едва перехватывает влетевшую в него пику, сжимая ладонями, то те в момент перекрутило, переломав обе конечности, скрутив их как лозы. Кости вылезли из тела, показалось мясо. ГХ. Скривившись от такой боли, что можно на стенку лезть, наемник задрал голову вверх. Новые пики, прилетевшие со стороны, были раскрошены лезвиями. Подняв взгляд, парень и подумать не мог, что еще раз столкнется с ними. Прямо с неба спускались они, ангелы, если их можно назвать, ведь они и в самом деле имели крылья за спиной. Но нет, то был народ с небесного острова, и они его ненавидели больше всех. Сотни падали с неба, бомбили всем, чем можно, артиллерию дозорных и их особые скопления. Ядра и взрывчатки полетели дождем, проходясь по всей линии обороны. От такого негде было прятаться, кроме как под землей. Даже главная площадь попала под обстрел, плюс гиганты. Стрелять-то по ним стреляли, но те были слишком высоко и разрознены. Лишь снайперы попадали, и то не всегда. Обстрел прошелся по укреплениям единой волной полумесяцем. Люди горели живьем, кто-то искал свою ногу, ползая с криками по земле. Кожа слезала до костей в пожарище, только пушки внутри стен оказались целы, но остальные укрепления просто смело. «Ха-ха-ха-ха!» – захохотал в истерике шторм, видя подобную картину. «Вот оно, вот этой-то войны он и хотел. В пожарище, средь тел и человеческих останков. Кто бы мог подумать, что те, кто его больше всего ненавидит, исполнит его желание. Шандийцы. Скайпийцы. Все пришли, все спустились и даже небеса затронул этот бой. Сейчас же к парню подходило двое скайпийцев с пиками и рыцарской экипировкой в руках. «Алекс, где Шторм? Вот мы тебя и отыскали. Сегодня-то ты умер». Нога топнула лишь раз, а рыцари растерзала саранча, нахлынув с двух сторон, как челюсти акулы. Куски мяса в железе опали на землю по отдельности, изуродованные до такой степени, что едва ли даже лучший доктор смог бы определить, люди то были или нет. «Не мешайтесь». Наконец-то эта война стала набирать силу. Его хохот быстро прервался дискомфортом. Хаэм, ухмыльнувшись, тот начал разматывать свернувшиеся всеми буквами зю руки обратно. Кости срастались вместе с кожей, их словно ускоренно скрепляли чем-то, вызывая у того приступы агонии, заставляя кричать и терять контроль над орудиями, что терзали всю округу. Срастив руки, окончательно сжал-разжал пальцы и изничтожил место последнего пребывания Шичибукая. Увы, его там уже не было. Вот же, эти крылатые на нашей стороне вроде как, но меня все равно на гриль пустить хотят. Сколько мороки, поди разбери, кто враг, кто друг. А впрочем, у меня тут и не было союзников еще в самом начале. Шторм уже было развернулся для продолжения пути, как за спиной появилась зверская аура. По-настоящему зверская, это были никакие не дозорные, он сразу понял, что не победит, даже не гадая и не поворачиваясь. Аура, из-за которой встают волосы дыбом и пересыхает в горле, таких людей было очень мало, но сейчас один стоял за спиной. Все же посмотрев, Алекс сглотнул, тяжело вздохнув. «Да чтоб тебя!» Нехотя развернулся, начиная менять место дислокации как можно дальше от того места. Сражаться с Дракуэлем Михауком? Нет уж, это суицид в чистом виде, а психом копейщик не был. Не страшно, поищет другое место. Раз по западу ударить не получилось, то почему бы не попытаться удачу прямо на центре? Панкхазард. Старк внимательно следил за трансляцией, как личной, так и общественной. Война наконец начала входить в силу, и это не могло не радовать. Прелюдии понемногу заканчивались, настоящая бойня была на подходе. Адам Вайспер начинал распыляться, дозорные начинали, пираты и их союзники. Но пока что они были не страшнее детей с палками. Рано, еще рано. Алекс, ох, этот дурак переоценил свои способности и дал себя избить. Правда, со временем он восстановится, у него на то свои методы, хотя не слишком приятные. И все же Райзеру становилось все веселее и веселее. Но вот уже которую минуту трезвонил Ден Муши. Он не брал трубку, потому что знал, кто на линии и что сообщит. Они скажут, первый апостол приходит в себя. Вновь же, рано, еще слишком рано ему просыпаться. У этого демона с мечом наголо чуйка на кровь просто сверх меры, и это даже не способность, а просто интуиция. Ну, то лишь лирика, по факту ничего интересного в Маринфорте пока не происходило. Вызывал, появилась из-за колонны девушка-секретарь. Слушай, я не могу делать 100 дел одновременно, ты уж определись. Извини, извини, но дело важное. Объяви о переходе проекта. Геноцид в первую фазу. Ту передернуло от одного лишь упоминания этой вещи. Старк был гением и создал многое, но это даже по его меркам было перебор. Оружие, никакое это было не оружие, скорее искусственный катаклизм. Замялась поневоле. Так рано ведь еще, да и на подготовку надо время. Его полно, за день эта война не окончится. Начинай первую фазу, можешь, не торопиться особо. Приподнявшись, молодой человек зашагал к выходу, прихватив свою накидку. Но почему, незачем торопиться, не говоря уже про использование этой вещи. Почему, передразнил ее со вздохом. Ты и сама знаешь ответ. Плевать, чем окончится эта война, по итогу они все до последнего умрут, что праведные, что нет, затем проект и создан. Отдай приказ о созыве апостолов, им скоро выступать, но на чьей стороне? Хах, а с каких это пор для них это имеет значение? Примечание к части. Да-да, я созрел и вернулся к этому проекту, но идет он жестко и сумбурно, со следующей главы обещаю исправиться и вернуться в нормальное русло. В. 107 обман. Резня. Часть 1. Я смотрел за тем, как все полыхает и горит. Вся оборонительная линия дозора была подорвана атакой с небес. Какие-то взрывчатки сбрасывались вниз, охватывали областью взрыва значительный диаметр. Большая часть артиллерии замолчала, они просто не успели отстреляться, разве что орудия навести. Плохо, очень-очень плохо. Эниль постарался и пригласил их сюда, видимо. Все как обычно не по плану, однако бомбардировка сверху. Придется заняться ею. Выступаю вперед, но рядом падает мертвый ангелочек с прожженной грудью. Задираю голову, а все небо усеял яркий свет, пробивающий насквозь, всяк там парящего. Трупы посыпались дождем, а вспышки взрывов затмили небосвод, разорванные останки падали мясом с высоты птичьего полета. Ох и верно, на страже Маринфорта адмиралы стоят. Мистер Кизару даже не дал им развернуться после первого удара, начав искоренение воздушных сил немедля. Боюсь, ему все же придется помочь, сюрпризы нам не нужны. Будем бить наверняка, пользуясь любой возможностью, и шмяканьем расплескивались. И не думай. Затылок ощутил холодный металл у дула пистолета. Чуть оборачиваюсь. Знакомая личность. МММ. Как же его звали? Остражи давал сводку информации. Добрый день, командир 10-й дивизии Белоуса, господин Курил. Растягиваясь в улыбке, поприветствовал тот, двигая лишь шеей. Перед ним была неплохая аура. Пост командира Курил не просто так получил. Волей, конечно же, пользоваться умеет. Тут и к бабке не ходи, все командиры дивизии те еще звери, побывавшие во десятках битв на грани смерти. Не кривляйся, Вайспер. Спидгзеру вышел из гиппа прямо перед Шичибукой, им останавливая пику в паре сантиметров от сердца. Они прекрасно понимали, с кем имеют дело, с кошмарным бойцом. Тут дело не в его титуле, а способностях. Оторвать голову самому Шики, чудовище, определенно чудовище, которая вполне заслужила свою награду, сейчас она в полной мере ему соответствует. Пуля и наконечник были напитаны волей до предела. Каждое движение, даже мимолетное, отслеживалось. В рукаве у этой мрази полно козырей, одна ошибка, один косяк и ты умрешь, второго шанса он не даст, но никто уже давным-давно его не недооценивал. Кривляюсь, я лишь не изменяю своим принципам. Одна нога сделала выпад назад, врезав Курилу по подбородку, смещая выстрел. Копье вонзилось в грудь, но не прошло насквозь, уперлось будто в камень. Тогда дивизионщика это не смутило, и тот отбросил от себя пирата. Ура! Буквально продавливая Беловолосого грубой силой, тот протащил его на десяток метров, оставляя на земле ров от его сапог. Не сработало, оружие перехватили голой рукой и, остановив скольжение, вогнав ноги еще глубже в землю, занесли вторую руку для удара. Дзиру распахнул глаза шире. Поворот корпуса и костяшки пальцев входят в лед, слегка оцарапав пирата. Область вокруг будто подорвала от пушки. И это вся сила, которой так боялись, он бы не завалил Шики только этим. Что, решил всерьез нас не воспринимать? Наивный идиот. Курил машинально сменил пистолеты на ракетницу, и мгновенно вырвавшийся из дула снаряд разлетелся в дребезги о раскрытый зонт. А ведь, точно, там не металл, а кайросики, их почти не пробить обычным оружием. Даже волю вложишь, но такая вещь очень, очень тяжелая, и он вот так запросто ею машет, будто бамбуковой палкой. Хах, ну конечно, резкий выход из гиппа и пика опускается на голову корсара. Это было идеально подгаданное время, но удалось попасть лишь в плечо, и то наконечник вошел лишь на пару сантиметров, не добираясь до костей. Из резко вздернутой руки вверх ангела появился пистолет и, не меняя положения, тот спустил курок. Однако пуля Курила выбила оружие из рук мгновением раньше, скользнув по макушке Дзиру будто раскаленное железо, оставив ожог. Еще выстрелы отрикошетили от зонта. Это было бесполезно. Пику перехватили и выдернули из плеча, притянув к себе. Спит рефлекторно поднял вверх щит в другой руке, когда кулак пацана врезал с такой силой, что дивизионщика просто погребло под слоями льда. Если бы не мощные ноги, привыкшие к перегрузке, да неволя вооружения, шансов на выживание бы не было. Конечность с щитом обдала болью, локоть хрустнул, а земля просела. Лед треснул, отправляя обоих на дно, глубже, где еще холоднее, под тоннами замороженных стен. Дзиру приземлился на ноги, но металл в броне просел. Сплюнув кровь, мужчина, недолго думая, зарядил по корсару головой. Вроде проняло немного. И что, это все твои? Резкая хватка за горло и затылок вбивают в стену, после чего, пробивая ее, опускают физиономии на землю. Болтовня в бою бесполезна, господин командир дивизии. Сапог обрушился на затылок лежачего, покрывая все вокруг трещинами. Тело пирата от такого вскинуло ноги чуть вверх. Те немедля перехватили и мешком швырнули выше, хаотично раскрутив, переламывая пару костей от отдачи удара. Да, костяшка спида так и торчала из колена, но он был еще жив. Даже не придя в себя окончательно, дивизионщик заметил появившуюся перед собой тень с его же копьем в руке. Должен успеть. Поднимая перед собой щит, ему казалось, будто время замирает. Выпад вверх обрушил часть стены, и из расщелины выбралось двое. Они буквально взлетели вверх и рухнули на землю. Курил не сразу понял, какого черта там произошло, но пальбу по белой фигуре открыл сразу же. Раздались залпы, и ядра оставшейся артиллерии выжгли стену перед сторонами сражающихся. Ничего не видя из-за дыма, пират использовал волю наблюдения, как стрелок, он прекрасно ею владел и прислушивался. Сейчас она кричала «Ух!». Появляясь снизу у левого бока, Вайспер расширил глаза, когда в один из них было направлено дуло. Кто бы мог подумать, что командир пиратов так хорошо управляется своими способностями. Нет, этого как раз и стоило ожидать, ведь это элитный пират с горой опыта за плечами. Пуля прилетела прямо в глаз. Взрыв. По совершенно неясной причине все накрыл огонь, будто от снаряда, попавшего в топливный бак. Курил отпрыгнул дальше, его хорошо обожгло, запах паленой человеченки так и бил ему в ноздри. А тем временем из дыма что-то вылетело, рассеивая тот наполовину. Какой-то камень, заряженный волей. Свинец сделал свое дело и разворотил тот на подлете. Тогда прилетело еще несколько. Все бы ничего, такая мишень не была проблемой, но, какого? Ощущая легкость в теле, Курил посмотрел на себя сверху вниз. Его ребра торчали наружу вместе с мясом и болтающимся на нем легком. Позади приземлился тот самый брошенный камень, и земля содрогнулась. Вот оно как. Ранее брошенные камушки были для отвлечения внимания, пока всего один, в котором было сосредоточено больше всех сил, и настигнет цель. Уловка. Обманка. Как раз. В твоем стиле, да. Выхаркнув литр крови, Курил стал падать. С такой раной никак не выживешь. Но почему же? Почему Вайспер не сдох от выстрела в упор? Мужчина задрал голову чуть вверх и ухмыльнулся. Вон оно как получилось. В дыму на него смотрело алое око с вращающейся внутри шестерней. И точно, этот человек проклят. Во всяком случае, я умру человеком, в отличие от тебя. Подумал с иронией мужчина, смотря на небосвод стекленеющими глазами. Адам, недолго думая, подошел к телу и, достав запасной пистолет, пробил голову двумя выстрелами и недоверчиво обернулся. В земле торчала длинная пика, а на ее середину было насажено тело второго дивизионщика. Железо криво вошло ему в спину и оттуда дотянулось до нижней челюсти, достигая наконечником носа. Ни капли милосердия. С непониманием обернувшись, Шичибукай увидел бледнеющих как пиратов, так и дозорных. «Чудовище!» – прошептал кто-то, и был прав. Что он говорил, этот пацан? Он вещал о том, что перебьет всех пиратов Белауса, его союзников и детей, но едва ли это было осуществимым заявлением. Многие, конечно, верещат о расправах в порыве ярости, но что-то не похоже, чтобы это был тот же случай. Он же, в самом деле, собирается тут все трупами завалить.